или она еще за семью морями. Только вы, мама, можете кстати и не кстати упоминать нас во всяком разговоре, — воскликнула Бао-Чай и прильнула к груди матери. Вы только посмотрите на нее, — засмеялась Дай-Юй. Такая большая ведет себя словно даосская праведница, а как только увидит мать, сразу начинает капризничать. Тетушка Сюэ погладила Бао-Чай по голове и, обращаясь к Дай-Юй, со вздохом сказала. Она напоминает Фэнзя, когда та разговаривает с матушкой Дзя. Едва что-нибудь случается, Бао-Чай со мной советуется, а в свободное время развлекает меня. Как только я ее увижу, забываю обо всех горестях и печалях. При этих словах у Дай-Юй вырвался тяжелый вздох. Из глаз потекли слезы, и она дрожащим голосом проговорила. Это она нарочно. Она знает, что я сирота, и смеется надо мной. Мама, подумайте только, какая она взбалмошная. А еще говорит, будто я капризничаю, — воскликнула Бао-Чай. Конечно, ей тяжело, ведь у нее нет ни родных, ни близких, — сказала тетушка Сюэ. И гладя Дай-Юй, добавила, — милое дитя, не плачь. Я люблю свою дочь, но ты не знаешь, как ты мне дорога. Правда, у Бао-Чай нет отца, зато у нее есть я, есть старший брат, а поэтому ей, конечно, легче, чем тебе. Я часто говорю ей, как я тебя люблю, но посторонним об этом рассказывать неудобно. Людей у нас много, они болтливы, хорошего от них не услышишь, а дурного хоть отбавляй. Они, конечно, не скажут, что я люблю тебя, потому что ты сирота, а начнут сплетничать. Будто я хочу польстить старой госпоже, поскольку она тебя тоже любит. Если уж вы так говорите, тетушка, то я готова завтра же признать вас своей приемной матерью, улыбаясь, сказала Дай-Юй. Если вы меня не отвергнете, значит, действительно любите, а если отвергнете, значит, ваша любовь не искренна. «Если я тебе не противна, то в любую минуту могу признать тебя своей дочерью», — заявила тетушка Сюэ. «Это невозможно», — перебила Бао-Чай. «Почему?» — удивилась Дай-Юй. «Я хочу тебя спросить», — продолжала Бао-Чай. «Почему просватали барышню Син Сюянь за моего младшего брата, когда мой старший брат еще даже не помолвлен? В чем причина?» «Его сейчас нет дома». «Да и, может быть, это зависит от его гороскопа», — ответила Дай-Юй. «Поэтому и решили сначала просватать младшего брата». «Нет, не то», — улыбнулась Бао-Чай. «Насчет старшего брата дело решено. Он женится сразу, как только вернется домой. И за невестой далеко ходить не придется». «Хорошенько подумай, почему ты не можешь признать мою матушку своей приемной матерью?» Она незаметно подмигнула матери и засмеялась. «Тетушка, если вы ее не поколотите, я не вынесу», — воскликнула Дай-Юй, прижимаясь к тетушке Сюэ. Тетушка Сюэ, нежно обнимая ее, говорила. «Не верь тому, что говорит твоя старшая сестра. Она просто шутит». «Право же, мама, поговорите завтра со старой госпожой. Пусть она выдаст замуж Дай-Юй», — засмеялась Бао-Чай. Разве это не лучше, чем искать невесту где-то на стороне? «Ты совсем с ума сошла!» — вскричала Дай-Юй и бросилась на нее, намереваясь оцарапать. Тетушка Сюэ, смеясь, разняла их, успокоила Дай-Юй, а затем сказала Бао-Чай. «Я боялась, что твой старший брат даже барышню Син Сюянь может погубить». И только поэтому просватала ее за Сюэке. Пусть он не мечтает, чтобы я стала сватать за него такое милое дитя. Недавно старая госпожа хотела просватать за Бао Юя твою младшую сестру Бао Цинь. Но, к сожалению, у нее уже есть жених, а то было бы неплохо. А недавно, когда просватали барышню Син Сюянь, старая госпожа в шутку говорит мне. Я только хотела у них сосватать дочку, а получилось наоборот, они сосватали нашу девочку. Хотя это была шутка, но в ней заложен глубокий смысл. Вот я и подумала, что старая госпожа